языком стыда и боли. Не смею ввысь поднять свой взор, объемлет холод. Пролицелительный бальзам. Свяжет милость и роса, согрей любовью. Сомнений стрелы мне грозят опасным боем, а совесть звонко бьет в набат, кто даст покой мне? Огни забав мирских блестят, зовут вернуться, но мне дороги нет назад, не обольщусь я. Пролей целительный бальзам, блаженство полный. Свяжет милость и роса, согрей любовью. У ног распятого стою в сокрушении, прости, дай от смертных пут освобождение. Лучом небесным просвети души ненастье, спасенья радость обрести, всем сердцем жажду. Целительный бальзам, блаженство полный, пусть свяжет милость и роса, согрей любовью. Пролей целительный бальзам, свяжет милость и роса, согрей.